Студия «А книга» представляет. Эдвард Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи в 7 томах. Том 7. Читают артисты Наталья Литвинова и Михаил Поздняков. Том 7. Глава 61. 1020-1261 годы нашей эры. Разделение империи между французами и венецианцами. 5 латинских императоров из княжеских домов Фландрии и Куртене. Их войны с болгарами и с греками. Слабость и бедность Латинской империи. Греки снова овладевают Константинополем. Общие последствия крестовых походов. Уверенные в справедливости своего дела и в успехе своего предприятия, французы и венецианцы приступили после кончины законных монархов к разделу своих будущих владений. Формальным договором было установлено, что будут назначены 12 избирателей, по 6 от каждой из 2 наций, что большинство голосов решит, кому быть восточным императором, и что в случае, если бы голоса разделились поровну между 2 кандидатами, окончательный выбор будет предоставлен жребию. Тому, кто будет провозглашен императором, они заранее предоставили вместе со всеми титулами и прерогативами византийских монархов 2 дворца – Буклеонский и Блахернский и 4-ю часть греческой империи. Было решено, что 3 остальные части – будут поровну разделены между Венецианской республикой и французскими баронами, что все ленные владельцы, только в пользу дожа было сделано почетное исключение, формально признают свою верноподданническую зависимость от верховного главы империи и будут нести по его требованию военную службу. Что та нация, из среды которой будет выбран император, предоставит своей союзнице выбор патриарха, и как бы ни было сильно желание пилигримов скорее посетить Святую Землю, они посвятят еще один год на завоевание и защиту греческих провинций. После взятия Константинополя латинами этот договор был подтвержден и приведен в исполнение, а их первой и самой важной заботой было избрание императора. 6 французских избирателей были все без исключения духовного звания, то были аббат Лохеса, выборный архиепископ Акры в Палестине и епископы городов Труа, Суассона, Гальберштадта и Вифлеема, последний из которых исполнял в лагере должность папского легата. Они внушали уважение своей профессии и своей ученостью, а так как выбор не мог пасть ни на одного из них, то они могли лучше всех других исполнить обязанности избирателей. 6 венецианцев принадлежали к числу высших государственных сановников, а знатные роды Квирини и Конторини до сих пор гордятся тем, что в этом списке находят своих предков. 12 избирателей собрались в дворцовой капелле и после торжественного призывания Святого Духа приступили к совещаниям и к подаче голосов. Из уважения из признательности они пожелали увенчать короной доблести дожа. Его мудрость побудила их взяться за это предприятие. А подвигам этого слепого старца могли завидовать и удивляться самые юные рыцари. Но у патриота Дандоло вовсе не было личного честолюбия, и он был вполне удовлетворен тем, что его признали достойным царствовать. Сами венецианцы не желали его возведения на престол. Его соотечественники и, быть может, даже его друзья указывали с красноречием искренности на вред, который могло причинить национальной свободе и общему делу крестоносцев соединение в одном лице двух несовместимых званий первого сановника республики и восточного императора. Устранение дожа расчистило путь к престолу для равных по достоинству кандидатов Бонифация и Балдуина. Перед их именами почтительно отказались от своих притязаний все менее знаменитые кандидаты. Для маркиза Монферратского служили рекомендации его зрелый возраст и прекрасная репутация. Выбор авантюристов и желание греков. Я не могу поверить, чтобы этот владелец маленькой территории у подножия Альп мог внушать серьезные опасения царившей на морях Венеции. Но граф Фландерский стоял во главе богатого и воинственного народа. Он был храбр, благочестив и целомудрен. Он был еще очень молод, так как ему было только 32 года. Он происходил от Карла Великого, был двоюродным братом короля Франции и сотоварищем прелатов и баронов, которые неохотно подчинились бы верховенству иноземца. Эти бароны с дожем и маркизом во главе ожидали у входа в капеллу решения 12 избирателей. Оно было объявлено епископом Суассонским от имени его сочленов. «Вы поклялись повиноваться тому принцу, который будет нами выбран». В силу нашего единогласного решения граф Фландерский и Геннегауский Балдуин с этой минуты ваш государь и восточный император. Графа приветствовали громкие радостные возгласы, которые стали раздаваться по всему городу и из уст торжествовавших латинов и из уст греков, из страха старавшихся угождать победителям. Бонифаций прежде всех поцеловал руку своего соперника и сам поднял его на щит. Затем Балдуина перенесли в собор и торжественно обули в пурпуровые полосапожки. Через 3 недели после избрания он был коронован папским легатом, временно заменявшим патриарха. Но венецианское духовенство скоро заняло все церковные должности Софийского собора, возвело Томаса Морозини на церковный престол и прибегла ко всевозможным хитростям для того, чтобы предоставить своим соотечественникам почетные отличия и бенефиции греческой церкви. Преемник Константина немедленно известил Палестину, Францию и Рим об этом достопамятном перевороте. В Палестину он послал в качестве трофеев константинопольские городские ворота и цепи, загораживавшие вход в Константинопольскую гавань, и заимствовал из Иерусалимского регламента те законы или обычаи, которые были самыми удобоприменимыми в этой французской колонии и в завоеванных на Востоке странах.